Испытание скверности. Но как в колхоз идет единоличник Осип Мандельштам. Генсек и нищий. В одном интервью Сергею Михалкову был задан вопрос, правда ли, что Юрия Олешу сломала советская власть. «Нет», — твердо ответил Сергей Владимирович, «ничего его власть не ломала. Он написал «Трех толстяков» во времена советской власти. Его пьесы шли в художественном театре. Это была богема. Он сидел в кафе, пил свой коньяк. Его же в тюрьму не сажали, а могли бы посадить всех». Вообще-то атмосфера, когда могут арестовать всех, но почему-то, покуда не арестовывают лично тебя, уже есть вернейшее средство ломать и корежить души. Но не будем ловить Михалкова на том, что в его устах столь естественно. Отложив ненадолго подробнейший разговор об этой, без всякой иронии, интереснейшей личности. Ежели кто решит, что, цитирую ради полемики, ошибется. В Михалковском ответе не меньше правды, или точнее не больше неправды, чем в привычном для многих образе автора о зависти, как трагически сломленного гения метафоры, оказавшегося несовместимым со сталинщиной. Да, можно сказать, что Олеша – фигура необойденной трагедии, однако скорее в том смысле, что его коснулась общая драма художников, истинно одаренных, но изнутри органически настроенных на конформизм. Как было, к примеру, с тем, кто, казалось бы, уж никак не годится на то, чтобы составить пару с этим утонченно-интеллигентным стилистом, с русским Монтенем, одесским Жюлем Ренаром. Тем не менее, речь об Александре Фадееве. Слишком долгое пребывание его литературной власти, а поскольку в СССР словесность была государственным делом, сама эта власть не могла быть только литературной, почти заставила нас позабыть, какой талант дан был Фадееву Богом. Даже выстрел в собственное сердце, приглушенный подушкой, положенной на голую грудь, но прогремевший на всю страну, даже он, если заставил пожалеть о Фадееве, то прежде всего не как о писателе, а как о литературном чиновнике, которому случалось делать и доброе дело. Вот разговор с Ахматовой, записанный Лидией Корнеевной Чуковской сразу после известия о смерти генсека литературы, в ту пору уже отставного. «Я Фадеева не имею права судить», — сказала Анна Андреевна. «Он пытался помочь мне освободить Леву, то есть ее сына, Льва Николаевича Гумилева, неоднократного лагерника. Я сказала, продолжая Чуковская, что лет через 50 будет, наверное, написана трагедия «Александр Фадеев», в 5 актах. На моих глазах вступался он не за одного только Леву, за Оксмана, за Заболоцкого, а во время блокады его усилиями по просьбе Маршака были вывезены из Ленинграда погибавшие там друзья. В отличие от Сафронова, Бубенова, Сурова, которые всегда были нелюдь, Фадеев был когда-то человек и даже писатель. Выстрелом своим искупил ли он свои преступления? смывается ли кровью пролитая кровь. Надо быть Господом Богом, чтобы ответить на этот вопрос. Кстати, а в самом ли деле надо? Во всяком случае, цитирую воспоминания критика Владимира Огнёва, ныне справедливо забытый литературный функционер Лев Субоцкий, друг Александра Фадеева, трибунальщик гражданской войны и прокурор отечественной, не скрывавший, что уйму людей осудил на расстрел, именно он в день гибели друга отважно взял на себя функции Господа Бога. «Вы слышали? Саша, Саша, какой молодец! Я всегда верил в него. Он сразу смыл с себя кровь. Теперь ему все простится». Извинением для этой чудовищной прямолинейности отчасти может быть то, что сам Субоцкий, угодивший в 49-м в число космополитов, еврейская кровь перевесила палаческие заслуги и преданность делу Ленина, Сталина, пытался покончить с собой выстрелом в висок. Спасли. Чуковская мягче, мудрее, хотя бы потому, что ей, как и Ахматовой, было за что благодарить Фадеева. Да с ним, с памятью о нем всегда будет так. Одни проклинали его за то, что он поспособствовал репрессиям, другие отсюда уклонялись, кто за чью-то спасенную жизнь, кто и за свою собственную. Ольга Бергольц говорила о Фадееве как о друге молодости, вспоминает Владимир Лакшин. Она была с ним на «ты», но утверждала, что он мог быть и прекрасен, и ужасен. Однажды она упрекнула его, что он не спас кого-то из литераторов, кого мог бы спасти. Он ответил ей: «Ты бы, Ольга, молчала, я такую беду от тебя отвел». Но и Чуковская делает оговорку: «Когда-то человек и даже писатель». Даже не слишком-то лестно для писателя. Да и сама компания, которой Фадеев вроде бы выгодно для него противопоставлен, люди, запомнившиеся отнюдь не талантами, а уровнем негодяйства, до которого он все же не опустился. И так даже. А допустим, композитор Таривердиев, литературно неискушенный и верящий в логику, согласно которой нельзя ждать хоть чего-то путного от начальства, от официозных писак, он так вспомнит историю с фильмом «Разгром», поставленным Михаилом Каликом по фадеевскому роману. Когда вышел фильм, начался скандал. В «Известиях» вышла огромная статья под заголовком «Мы такими не были». Конечно, фильм был сделан честнее, чем роман. В нем не было слепой героики. Вряд ли можно усомниться, что ни композитор, ни те, кто на фильм обиделся, не читали «Разгрома». Что делать? Такова была репутация Фадеева, незадачливого автора, незаконченной черной металлургии, романа, писавшегося по прямому заказу Сталина, да и не бездарной, однако плакатно-плоской молодой гвардии, где все четко поделены на героев и мерзавцев. Причем эта четкость сыграла скверную шутку не только с романными прототипами. Например, опоганила память павшего на фронте героя Третьякевича, изображенного как мерзавец Стахович, а выжившие Вырикова и Ляцкая в романе «Предательницы» сполна охватили позора и репрессии –